Магазин, в котором Ленар и Наташа провели день 25 декабря, оказался огромным торговым комплексом за Московской кольцевой дорогой. Виталий Кирган встретил Ленара с утра возле метро и усадил в такси, на котором приехал из дома. «Фотографию Наташи не забыл?» — первым делом спросил адвокат. «Принес», — кивнул Ленар. «И часы тоже, и гарантию». «А чек не нашел?» «Нет, чек выбросил. Я же не знал, что понадобится». «Ну да, конечно», — удрученно вздохнул Кирган. Поход по торговому центру не обещал стать легким. Ленар не очень точно помнил, в какие именно магазины они заходили, ориентировался на глазок, главным образом на витрины, оформление которых после новогодних праздников успели сменить. «Там на витрине был манекен в горнолыжном костюме, синим с белым», — говорил Ленар, пытаясь отыскать взглядом то, что видел больше двух недель назад. «Кажется, этот магазин был вот здесь». Но тут совсем другое на витрине. И они заходили во все двери подряд, кроме тех, о которых Ленар мог с уверенностью утверждать, здесь мы не были, точно не были, здесь очень дорого, или здесь мебель, мы ее не смотрели вообще. Через 3 часа они присели в кафе передохнуть и перекусить. К этому времени нашелся только один магазин, продавщица которого вспомнила Ленара, а точнее не его самого, а его спутницу. Молодую женщину в ярко-красной куртке и белых джинсах, но назвать время, когда они посетили магазин, она не смогла. То есть для обеспечения алиби ее показания не годились. Выпив кофе и съев по сэндвичу с лососем, они отправились дальше. «Вот!» — радостно воскликнул Ленар. «Вот этот магазин, в котором мы покупали часы мне в подарок!» Ему казалось, что все проблемы решены. Ведь адвокат ясно сказал, в магазинах хранятся копии чеков, а на чеке обязательно стоит время покупки. Сейчас они найдут чек, и это уже можно будет предъявлять следователю. Какой он молодец, что вспомнил, где находится этот магазин! Но и тут их ждало разочарование. Сначала адвокат долго объяснял девушке-продавщице суть своей просьбы. Потом она также долго искала старшего менеджера, который снова выслушивал объяснения и пристально разглядывал удостоверение адвоката. Потом этот старший менеджер сказал, что без разрешения и прямого указания управляющего он ничем помочь не сможет, потому что копии чеков все равно хранятся в сейфе, а ключа от сейфа у него нет. Информация есть в компьютере, но, конечно, не за такой длительный период. За вчерашний день, пожалуйста, а за 25 декабря ничего не сохранилось. Управляющего разыскивали по телефону минут 20. Потом, к счастью, выяснилось, что он едет как раз сюда и будет примерно через час. Этот час Ленар и Кирган потратили на то, чтобы продолжить обход магазинов. И еще раз им вроде бы повезло. Еще одна продавщица в магазине, торгующем трикотажем, вспомнила Наташу по фотографии, потому что именно здесь нашлось несколько вещей, которые Наташе понравились, и она их примеряла и советовалась с продавщицей насчет цвета и размера. Но и в этом случае точного времени установить не удалось. Наконец в часовом магазине появился управляющий. Он быстро уловил, что от него требуется, и без долгих разговоров открыл сейф. «Вот она! Удача!» — радостно думал Ленар. «Сейчас все выяснится! Сейчас мы найдем чек, и Наташу выпустят!» Чек действительно нашелся. Но пробит он был в 17:42. По разочарованному лицу адвоката Ленар понял, что что-то не так. «Разве мы чек не заберем?» — озабоченно спросил он. «Нельзя?» — покачал головой Виталий Николаевич. Я должен подать ходатайство следователю об изъятии копии чека, обосновать, почему это необходимо, а уж следователь сам все сделает. Но смысла в этом я не вижу. — Но почему? — почти закричал Ленар. — Да потому что преступление совершено сразу, после 2 часов дня, а часы куплены больше, чем через 3 часа. Какое же это алиби? За 3 часа можно 5 раз доехать от места преступления до этого торгового центра. — Значит, все напрасно, — горестно проговорил Ленар. — У нас ничего не получилось. — Значит, не получилось, — холодно констатировал адвокат. — А ты думал, у нас с первого раза все получится? — Так не бывает. Знаешь, что сказал один умный человек? 95% полицейской работы состоит в том, чтобы искать не там. И главная задача — научиться любить эти 95%. Пойдем, обойдем те магазины, в которых мы еще не побывали. В душе Ленара снова вспыхнула надежда. Может быть, в этих магазинах, ведь сколько раз в книжках он читал, да и в кино видел, что доказательства находятся в самом последнем месте, когда все уже потеряли надежду. Но в жизни все оказалось не так, как в книжках и в кино. Они вышли из торгового центра, едва волоча ноги от усталости. Никаких доказательств, подтверждающих алиби Натальи Аверкиной, так и не было найдено.